Эмма. Двумя месяцами ранее. «Ну, как все прошло вчера?» В голосе Ольги радость и любопытство. Бледно-голубые глаза внимательно изучают меня, пока она ловко сворачивает джинсы на столе перед кассой. И я не знаю, что ей ответить. Часть меня хочет сказать, что все прошло хорошо, что я приготовила вкусный ужин и что мы занимались любовью всю ночь. Другая часть хочет сказать правду, но боится. Он не пришел. «Не пришел?» Ольга откладывает джинсы, которые были у нее в руках, и с тревогой смотрит на меня. «Нет, не пришел. И я не смогла с ним связаться, так что я не знаю, что произошло». «Он не позвонил?» «Нет». Ольга молчит. Это молчание действует мне на нервы. Я вижу, что она тоже не знает, что сказать на это. «Но обычно он звонит, если опаздывает или не может прийти». После секундной заминки я отвечаю. Он никогда не опаздывает и никогда раньше не отменял свиданий. Внезапно мне становится трудно дышать, хотя мы недавно открыли магазин, и покупателей пока нет. Искусственный свет люминесцентных ламп режет глаза. Я чувствую приближение мигрени, опираюсь о стол и борюсь с наворачивающимися на глаза слезами. «Что, если с ним что-то случилось?» — шепчет Ольга. Между сильно подведенных бровей появилась морщинка. Не в силах произнести ни слова, я киваю. «Ты ему звонила?» «Только что». Она ничего не говорит, только продолжает складывать джинсы, поглядывая в глубину магазина. «Идет», — шепчет она, не глядя на меня. Я беру ближайшие джинсы, начинаю складывать, но все бесполезно. Он нас заметил. «Опять трепетесь. Эмма, живо за кассу!» Бьерна подстригся, убрал успевшие отрасти полоски на затылке, черные волосы, зачесанные на бок, закрывая один глаз. Его тощее тело в жилетке в сочетании с этой прической напоминает мне Лаки Люка, надменного стареющего счастливчика Люка. «Счастливчик Люк?» «Лаки Люк» — серия комиксов, впервые опубликованная в 1947 году бельгийским художником Морисом де Бевером, более известным под псевдонимом Морис. Главным героем комикса является счастливчик Люк, бесстрашный ковбой на Диком Западе, который стреляет быстрее своей тени. Не удостаивая его ответом, я встаю за кассу, думаю о маме и ее сестре, которых больше нет. Как изменилась моя жизнь с их уходом. Смотрю на Бьорна и горы джинсов на столе. И вспоминаю смех в маленькой квартирке тети Агнетты на Вертовеган и аромат свежесваренного кофе, смешавшийся с запахом сигарет мамы. Тетя Кристина бросила курить и говорила маме, что она тоже должна бросить из солидарности. Сначала я думала, что она злится, но все только смеялись, словно это была веселая шутка. Это была первая суббота в этом месяце, и тетушки собрались на традиционный совместный ланч. Он всегда превращался в шумные посиделки, и вход туда мужчинам был запрещен. Не знаю, почему они разрешали мне присутствовать, ведь им приходилось шептаться. Но, несмотря на всю секретность, я понимала, что они обсуждают нового парня Лены, простоватого мужа Кристины и больную спину мамы. Мама была самой младшей из сестер, младшим невоспитанным ребенком, которого все баловали и которому все прощали. Она шокировала всю семью, когда забеременела, 18 лет. Очередной взрыв смеха. Они смеялись, как девочки. Агнетта даже закашлялась от смеха. Я слышу звон чашек из кухни, в спальне, где я сижу на паркетном полу, скрестив ноги. Все хорошо слышно, что происходит в кухне. У меня на коленях стеклянная банка с гусеницей. Листья давно уже пожухли и опали. Голая ветка напоминает колючую проволоку. Светло-зеленой гусеницы не видно. Но папа мне все объяснил. Она превратилась в куколку, которая висит на веточке, и что скоро меня ждет настоящее чудо. С гусеницей происходит волшебство, и если мне хватит терпения, и на то будет Божья воля, я увижу, как из куколки потом появится совершенно новое насекомое. Мне очень хотелось поймать момент, когда новое насекомое вылупится из куколки. Но я не знала, когда именно это произойдет. По этой причине я и таскала все время банку с собой. Первое, что я делала, просыпаясь утром, это изучала куколку, чтобы увидеть малейшие признаки изменения. И перед сном я тоже проверяла банку. Я спрашивала папу, почему гусеница не хотела оставаться гусеницей, почему ей так необходимо было превратиться в куколку. Но папа только покачал головой и грустно улыбнулся. «У нее нет выбора, крошка. Она должна перевоплотиться или умереть. Такова ее природа». Я долго размышляла над этим высказыванием, пыталась представить, каково это было бы встать перед единственным выбором — перевоплотиться или умереть. Но как бы я ни старалась, я не могла представить себя в подобной ситуации. Оторвавшись от банки, я посмотрела на узкую кровать тети Агнетты. «Она уже давно ни с кем ее не делила», — шепнула тетя Лена маме на лестнице. «Взрослые думают, что дети ничего не слышат или считают, что они ничего не понимают. Мне приходилось притворяться, что ничего не понимаю, и изображать из себя глупого ребенка, чтобы они не перестали при мне обмениваться секретами». Над кроватью висел постер с футболистом. Я не понимала, что в нем было такого особенного, и почему тетушки всегда так оживленно обсуждали его, стоя перед кроватью с сигаретой в руках. Я никогда этого им не говорила, но считала эту картину откровенно уродливой. Фигуры были расплывчатыми, они словно перетекали друг в друга. Я не понимала, что хотел этим сказать художник. Я была уверена, что сама нарисую намного лучше. Но я понимала, что дело не в его манере рисовать. И как хорошо воспитанная девочка держала язык за зубами. «Милая, зачем ты сидишь на полу?» Тетя Агнета появилась в спальне и присела на корточки рядом со мной. Ее толстые ноги вблизи казались еще толще. Носки длиной до колен врезались в пухлую плоть. «Не хочешь пересесть в кресло или в мою кровать?» Я покачала головой, и тетя Агнетта вздохнула. «Окей, делай, как хочешь. А что, кстати, у тебя в банке?» «Куколка». «Что?» «Куколка. Гусеницы делают такие, чтобы потом перевоплотиться». «А где она?» Я показала тете на куколку. Она осторожно взяла банку, поднесла к свету, прищурила голубые глаза под тяжелыми веками. «Такая крошечная!» «Она такая должна быть, чтобы птицы не увидели и не съели. Они питаются насекомыми». Тетя изобразила серьезную мину и кивнула. «Разумеется, как я об этом не подумала!» Вблизи тетя Агнетта выглядела старше, чем на самом деле. Щеки свисали до самой шеи. Грудь тоже была обвисшей. В природе все едят друг друга. Агнетта погладила меня по голове своей морщинистой рукой. «Эмма, милая», — произнесла она нежным голосом. Это прозвучало как вопрос, словно я была способна читать ее мысли и угадывать, что она хочет сказать. Я взяла у нее банку и осторожно поставила на пол. «Как дела дома, Эмма?» В нежном голосе появилось беспокойство. Интонация тоже была незнакомой и тревожной. «В смысле?» Она задумалась. В кухне ее сестры говорили шепотом, явно обсуждая какого-то мужчину. Все мужчины были либо придурками, либо подлецами, и больше всех повезло Агнете, которая никогда не была замужем. «Папа с мамой пьют много вина и пива, Эмма». Я не знала, что ответить на этот вопрос. Сам вопрос я понимала, но не знала, что значит пить много или мало спиртного. Много — это сколько? Дома всегда стояли банки на кухонной стойке. Но много их или мало? Сколько пьют другие мамы и папы вечерами? Я не знала и так и ответила. Я не знаю. Тетя Агнетта вздохнула и тяжело поднялась на ноги, отчего коленки у нее захрустели, словно были сделаны из сухих березовых поленьев, а не крови и плоти. «Господи Иисусе!» — сказала она и прижала руку к губам, чтобы скрыть отрыжку. «Не хочешь пойти поесть булочек с нами, Эмма?» «Потом». Агната вернулась в кухню. Сестры зашептались еще активнее. Видимо, предмет был чрезвычайно интересный. Я взяла банку, выползла в прихожую и легла на пол, чтобы послушать. Но слышно было только отдельные слова. Я слышала хриплый шепот Агнетты. «Странный ребенок». И потом слова мамы. «Странный не значит плохой». Никто из сестер не стал комментировать. Я уже собиралась заползти обратно в спальню, когда заметила какое-то движение в банке. Куколка, как и прежде, висела на ветке. Но что-то изменилось. Она словно стала прозрачнее. Она была похожа на грязную ледышку. И внутри что-то шевелилось. Волшебство началось. Мужчина перед кассой протягивает мне руку и улыбается. Андерс Йонсон, журналист. Я робко улыбаюсь в ответ. Эмма. У него голубые глаза и тонкие желтые волосы, как следы от собачьей мочи на снегу. Он одет в грязную парку защитного зеленого цвета и потертые джинсы. На вид лет 30. «Чем я могу вам помочь?» — спрашиваю я, осознав, что он все еще держит мою руку в своей. Он улыбается еще шире. «Я готовлю репортаж об условиях работы в компании. Говорят, что вам запрещено общаться с прессой. Это так?» «Запрещено? Я не знаю». «Что вам не дают даже в туалет сходить?» — продолжает он. «Он прав. Правила ужесточились с приходом Еспера, и пресса не могла это не заметить. Но я не имею права это комментировать, особенно учитывая, в каких мы с ним отношениях». «Я не хочу об этом говорить», — отвечаю я и чувствую, что краснею. «Мы можем поговорить в другом месте», — настаивает журналист, наклоняясь ближе. «Он сверлит меня своими водянистыми глазами. Я не буду упоминать ваше имя в статье. Все будет анонимно». «Я не хочу». Краем глаза вижу, как кто-то подбегает к кассе. «Она сказала, что не хочет с вами разговаривать. Чего тут непонятного?» Журналист в зеленой парке поворачивается к Бьорну, который встал рядом со мной за кассой. Я вижу, что он зол. Челюсти напряжены, кулаки сжаты. Привычным жестом Бьорна заправляет прядь волос за ухо, вздергивает подбородок и говорит уже спокойнее. «Вы уже второй раз приходите сюда и мешаете сотрудникам работать. Если не уйдете, я вызову полицию. Понятно?» «У меня есть право. Вы не слышали, что она сказала? Мне повторить? Она не хочет с вами разговаривать». Бьорн брызжет слюной, произнося эти слова. Потом поворачивается и уходит. Через плечо хвалят меня. «Молодец, Эмма». Я снова поворачиваюсь к журналисту. Улыбка исчезла. Лицо невозмутимо. Он роется в карманах, что-то достает оттуда и подвигает ко мне. Это визитка. Наши глаза встречаются. «Позвоните, если передумаете». И с этими словами он уходит. Я осторожно поднимаю визитку, смотрю на нее и убираю в карман. Еспер Оре. Большие теплые руки, мягкая кожа лица с морщинками, щетина, местами с сединой, четко очерченный подбородок, страсть в глазах, когда он смотрит на меня, как изголодавшийся на пирожные в витрине. Что он во мне нашел? Я совершенно обычная девушка со скучной работой и скучной личной жизнью. Почему он проводит со мной столько времени? Что во мне заставляет его растворяться в моих объятиях, ласкать каждый сантиметр моего тела, открывать во мне чувственность, о которой я и не подозревала? Я помню наше свидание неделю назад у меня дома. «Мы так похожи, Эмма», — бормотал он. «Иногда мне кажется, что я могу читать твои мысли, понимаешь?» «Я ничего не понимаю. Я не чувствую той телепатической связи, о которой говорит Еспер. Не умею читать его мысли и не знаю, что он имеет в виду, когда говорит, что мы связаны. Но я ничего ему не говорю. «Мне так повезло, что я тебя встретил», — шепчет он, накрывая меня своим телом, коленом раздвигает мне ноги, прижимается ко мне крепче. И я самый счастливый человек в мире. Он входит в меня, целует в шею, гладит мою грудь. Я люблю тебя, Эмма. Я никогда не встречал такой девушки, как ты. Я по-прежнему молчу. Не хочу портить этот волшебный момент. Наслаждаюсь теплотой, которая разливается внутри от его слов. Я была не подготовлена. И его проникновение причиняет мне боль. Эспер взял меня грубо. Я не получила удовольствия, но все равно мне было приятно чувствовать себя любимой, красивой, желанной, как пирожные с малиной в окне кондитерской. Он задвигался быстрее, сильно сжал мои руки. Капли пота упали мне на щеку. Он застонал, словно испытывая физические страдания. «Эмма!» Это прозвучало как вопрос или призыв. «Да?» — спросила я. Он остановился. Поцеловал меня. «Эмма, ты готова на все ради меня?» «Да, готова», — ответила я. «Готова ли я на все ради Эспера Орре?» Это риторический вопрос. Он никогда меня ни о чем не просил, кроме того случая, когда одолжил денег, чтобы заплатить рабочим за ремонт. Это я настояла. Не хотела, чтобы он прерывал свидание и ехал в банк. Эспер тогда поцеловал меня и сказал: «Дорогая, я и сам хочу остаться, но обещал расплатиться с рабочими сегодня, наличными, а не поляки. А у меня нет с собой сотни тысяч наличными, поэтому мне нужно в банк». Обеденный секс. Этому выражению меня научила Ольга. Она употребила его, когда я сказала, что мы с моим парнем встречаемся за обедом. У меня дома. Ольга всегда была такой, прямолинейной. Говорила, что думала, ничего не стесняясь. Эспер приподнялся на локте. «Мне нужно идти, Эмма». «Я могу тебе одолжить», — предложила я. «Ты?» — удивился он и явно не поверил мне, потому что встал и подошел к окну. «У меня есть деньги». 100 тысяч? Здесь, в квартире?» Он обвел рукой комнату. Я кивнула. «Да?» «В шкафу с бельем», — ответила я, поднимаясь с постели. Я натянула футболку не потому, что стеснялась Эспера, а по старой привычке. Я стеснялась своей большой груди. Он проводил меня взглядом к шкафу и молча смотрел, как я достала стопку купюр, перемотанную красной салфеткой. «Скоро Рождество», — было вышито крестиком на салфетке. «Ты с ума сошла? Держать 100 тысяч дома в шкафу?» «Да, а что?» «Почему не в банке? Как все нормальные люди?» «А что? Тебя же могут ограбить. Или еще хуже. Только старые бабки держат деньги под матрасом». Я напомнила ему, что унаследовала квартиру именно у такой старушки. Он пожал плечами и рассмеялся. «Ну ладно, я их верну. Скоро». Поцеловав меня в затылок, он обнял меня сзади и накрыл груди руками. «Я снова хочу тебя, моя богатенькая шлюшка».